и горит огонь желания, душа тобой уязвлена. Лобзай меня, твои лобзания, мне слаще мира и вина, слаще мира и вина. Пока взойдет веселый день и двигнется ночная тень. Ночная.